В нашей сегодняшней беседе мы продолжим разговор об отношении Иисуса к закону Моисея, как об этом пишет в своем Евангелии Матфей. Иисус снова указывает на контрасты. «Еще вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». На этот раз он учит своих учеников относительно вопроса о клятве. 5 глава Евангелия от Матфея, с 33 по 42 стих. «Во времена Иисуса люди клялись, чем хотели, и были в этом деле весьма изобретательны». Иисус перечисляет, чем и кем они клялись. Небом, престолом Божьим, землей, Иерусалимом, своей головой. Этого делать не следует, говорит Иисус. Такие клятвы недопустимы и неприемлемы. Более того, говорит Господь, те клятвы, которые были наиболее популярны, не воздавали славы Богу и вообще в них не было нужды. Закон таких клятв не предусматривал. И такое положение напоминает ситуацию, существующую в наши дни. Люди часто, совсем не задумываясь, упоминают в разговоре имя Бога, без всякой нужды и смысла. Иисус говорит, что такие вещи исходят от лукавого. Иисус также касается очень практического вопроса, связанного с допуском в Его Царство. Члены Его Царства, то есть верующие, должны отличаться от других людей, говорит Он. И здесь же противопоставляет древние стандарты праведности со своими новыми стандартами. Вы слышали, как сказано, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Старый принцип, о котором вспоминает Иисус, заключался в следующем. Если кто-то причинит физический или материальный ущерб другому, того же рода ущерб следует нанести виновному. На практике этот закон был необходим для того, чтобы ограничить, обуздать месть. Наказание выносилось судьями. Очень часто за нанесение физического повреждения виновный платил денежный штраф. Это напоминает нам сегодняшнюю практику, когда один человек подает в суд на другого за нанесенный ему физический ущерб. А я говорю вам, Иисус устанавливает новый закон, новые, более высокие моральные нормы для верующих. Обрати к нему и другую щеку. Кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у себя не отвращайся. Христианин не должен настаивать на своих правах, говорит Иисус, но должен свято соблюдать свой долг и свои обязанности. Он должен забыть о себе, помогая другим, должен страдать сам ради блага других. Христианская любовь, 5 глава, 43 по 47 стих. И снова Иисус противопоставляет старое новому, которое принес в мир Он Сам. Вы слышали, как сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас, да будете сынами Отца нашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Если вы любите только тех, кто любит вас, какая от этого польза, спрашивает Господь Иисус Христос. Так поступают все остальные. Но вы, христиане, должны быть другими, особенными. И только истинный христианин способен исполнить то, чему учит здесь Иисус. Итак, будьте совершенны, говорит Иисус, как совершенен Отец ваш Небесный. Иисус, безусловно, имел в виду совершенство в новозаветном понимании, когда мы любим, как любит Бог, и прощаем других, как Он прощает нас. Мы становимся Его детьми и совершенными в Его глазах. «Будьте святы, потому что Я свят», — говорит Господь. Награды для верующих. 6 глава, с 1 по 8 стих. Некоторые люди заявляют, что верующие христиане не должны даже думать о получении награды. Но Иисус в этом отрывке, который мы сейчас рассматриваем, очень ясно говорит о наградах трижды. Он заявляет, что Бог вознаградит за дела, совершенные с правильными намерениями. Он говорит о трех вещах. Об истинном пожертвовании, об истинной молитве и об истинном посте. Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. И далее Иисус приводит в качестве примера лицемерие тех, кто дает милостыню так, чтобы это видели все вокруг. Они уже получают награду свою, говорит Иисус, имея в виду, что эти люди создают себе славу в глазах других своими щедрыми пожертвованиями. И эта слава уже является их наградой на земле. Для таких не остается награды на небе. И когда молишься, не будь как лицемеры, чтобы показать пред людьми, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Иисус говорит, что человек не может получить награду и от Бога, и от людей за одно и то же доброе дело. Лицемеры молятся на показ людям, и это будет их наградой. Он говорит затем, как следует молиться, чтобы угодить Богу и получить Его награду. Его ответ: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. И когда он говорит о язычниках, он имеет в виду языческие народы, не знающие Бога Израилева, единого истинного Бога. И даже сегодня такого рода молитвы практикуются во многих религиях мира. И такие религиозные люди считают, что чем больше они повторяют придуманные человеком молитвы, тем выше вероятность того, что они будут услышаны их Богом или богами. «Не уподобляйтесь им», — говорит Иисус. В вопросе о пожертвованиях мы должны руководствоваться правильными побуждениями, ибо существует множество ложных идей относительно пожертвований. Некоторые считают, что это умилостивление за их грехи. Они верят, что спасение можно заработать добрыми делами и пожертвованиями. Многие дают пожертвования с целью заработать добрую репутацию у людей, как указывает Иисус. Истинное пожертвование служит к прославлению Бога, продвижению вперед Его дела, к помощи нуждающимся без каких бы то ни было мыслей о личной выгоде. Очень важен побудительный мотив также в вопросе молитвы. «Не будьте как те лицемеры, — говорит Иисус, — которые желают быть замеченными другими с тем, чтобы люди знали, как много они молятся, и считали их святыми. Не уподобляйтесь таковым. Они думают, что если они будут молиться долго и многословно, их молитвы будут услышаны и отвечены. Не такого рода молитвы слышит и вознаграждает ответом Бог. Истинная молитва произносится в уединении, перед одним только Господом, когда верующий ищет Его благословения. Да поможет нам Бог молиться от всего сердца, с верою, с тем, чтобы Он смог воистину услышать и благословить нас.